полнота времени. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Написал апостол Павел в послании к Галатам, 4 главе, 4-5 стихах. Полнота времени означает исполнение всего того, что было предназначено Богом на определенный срок или отрезок времени. Всего намеченного или даже предсказанного Богом мы не можем знать. Обратим лишь внимание на наиболее известное. Первое. Царская власть в Иудее. Моисей написал, что 147-летний старец Иаков, благословляя своего сына Иуду, так пророчествовал: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чрест его, доколе не приидет примиритель и ему покорность народов». Бытие, 49 глава, 10 стих. Скипетр – знак царской власти. 17 лет перед этим Иаков со своим многочисленным семейством переселился в Египет. Его деду Аврааму Бог открыл в свое время, что его потомки, то есть потомки Авраама, будут пришельцами в земле не своей, что их поработят и будут угнетать 400 лет. Этого Иаков как бы не видел, а видел, что царская власть, скипетр и законодательство будут в Иудее до времени пришествия примирителя. А что говорит история? По исходе из Египта около 450 лет Израилем управляли судьи, которых воздвигал Бог из разных колен или родов Израилевых. Потом, по требованию народа, пророк Самуил помазал им царя Саула из колена Вениаминова. А когда Саул оказался недостойным этой чести, Бог послал пророка Самуила помазать на царство Давида, который был из рода Иудина. И это было началом исполнения пророчества Иакова. Царская власть Иудеи преемственно продолжалась до 586 года до Рождества Христова, то есть до сожжения храма Соломонова и разрушения Иерусалима халдеями. Через 70 лет иудеи возвратились из Халдеи в Иерусалим и приступили к восстановлению города и построению нового храма на старом месте. Царя они больше не имели, но большую властью и влиянием пользовались первосвященники, которые защищали права своего народа перед египетскими и сирийскими царями. Когда сирийский царь Антиох IV, Епифан, вздумал обратить всех евреев язычеством и в Иерусалимском храме на жертвеннике сжег свинью, что для евреев было мерзостью запустения, тогда в Иудее в 167 году до Рождества Христова вспыхнуло восстание, которым руководил Иуда Маккавей. Иуде и его братьям удалось отвоевать независимость, очистить храм и обновить жертвенник, в память чего был установлен праздник обновления по-еврейски Ханука. В 141 году великое собрание священников, народа, начальников и старейшин провозгласило Симона, брата Иуды Маккавея, начальником и первосвященником навсегда до появления достойного пророка. Потомки этого Симона, известные как цари-первосвященники, спорили и даже воевали между собою за царскую власть, чем воспользовались римляне и в 63 году до Рождества Христова овладели Иерусалимом и подчинили Иудею, а в 40 году до Рождества Христова поставили Ирода царем Иудеи. Ирод был идумеянином, принявшим еврейское вероучение и женатым на принцессе из рода Маккавеев. Таким образом, фактически царская власть отходила не только от Иуды, но и вообще от потомков Иакова, а переходила к идумеянину, то есть потомку Исава, которому Исаак предсказал: «Будешь жить мечом твоим и служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его своей твоей». И этому надлежало исполниться. При конце жизни Ирода родился в Вифлееме тот, которого римляне по требованию иудейских пресвященников распяли на кресте, но над головою которого поставили надпись «Иисус Назарянин, царь иудейский». «И царство его не будет конца», — возвестил ангел Деве Марии. «Иисус Назарянин царствие доныне в умах и сердцах миллионов людей по всей земле». Второе. Храм в Иерусалиме. Разрушитель Вавилонской или Халдейской империи, царь Кир Персидский, в 536 году до Рождества Христова издал указ, позволяющий иудеям возвратиться на родину и строить в Иерусалиме дом Господа Бога Израилева. Возвратившиеся приступили к строению, видимо, небольшого здания. И потому старики, которые видели прежний храм, при основании этого храма перед глазами их плакали громко. Но пророк Аггей, побуждавший народ к труду, говорил: «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на месте сем я дам мир, говорит Господь Саваоф». Аггея, 3 глава, 9 стих. Этот храм, построенный при Зарававеле, с годами приходил в упадок. Ирод решил его перестроить. Когда Иисус из Назарета пришел в Иерусалим и изгнал торговцев из храма, к тому времени храм перестраивался 46 лет. Ирод желал дать народу величественное здание, а по себе оставить память великого строителя. И на красоту этого храма ученики обращали внимание Иисуса. «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!» Иродов храм разрушен римлянами в 70 году по Рождестве Христовом так, что от него не осталось камня на камне. В том храме много раз учил людей Господь Иисус, а после него учили его апостолы, призывая народ к примирению с Богом и друг другом. Слава того храма известна теперь всему миру не как здание, а как место, куда был принесен младенец Иисус и откуда Слово Божие разошлось по всему миру во спасение всем людям. Третье. 77. Пророк Даниил, находившийся в Вавилоне, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Еремии пророку, что 77 исполнится над опустошением Иерусалима. Зная причину народного бедствия, пророк обратился к Господу с покаянной молитвой и за себя, и за свой народ. В ответ на молитву Бог послал Гавриила принести пророку такое сообщение: 77 определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы была приведена правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения. И до конца войны будут опустошения. Даниила, 9 глава, 24 по 26 стихи. 77 означает 77-летий, то есть 490 лет. Ангел Гавриил поправил понимание пророка Даниила и возвестил, что для восстановления города и народа Божия потребуется не 70, а 7 раз по 70, то есть 490 лет. 7 в Библии имеет символическое значение полноты. Вестник Божий назвал пророку 7 седьмин и 62 седьмины, а 70-ю поставил отдельно, как относящуюся к более отдаленному или последнему времени. 7 и 62 составляют 69, а переводя их в годы, получится 483 года. Большинство христианских богословов считают, что от повеления о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки должно пройти 483 года. В Библии упоминается три повеления о восстановлении Иерусалима. Первое было издано Киром, царем персидским, в 536 году до Рождества Христова. Второе было издано Артаксерксом, царем персидским, в 457 году до Рождества Христова. А третье этим же Артаксерксом в 444 году до Рождества Христова. Наиболее полным и обязательным было второе повеление. Чтобы получилось 483, нужно в 457, то есть году второго повеления, добавить 26. И это число будет тем годом, в котором, согласно откровению, полученному пророком Даниилом, предан будет смерти Христос. Обычно же считают, что Христос был распят в 33 или 34. Кто ошибся? Теперь известно, что Ирод Великий умер в 750 году от основания города Рима, а Христос якобы родился в 754, то есть 4 года после смерти Ирода. А ведь этот Ирод замышлял убить младенца Иисуса, которому ко времени пришествия волхвов в Иерусалим могло быть около 2 лет. Затем мы не знаем, как долго прожил Ирод после избиения младенцев Вифлеемских. Имея это в виду, богословы думают, что Христос родился лет 6-8 раньше, чем принято считать, и что он предан был смерти в 26 году нашего летосчисления, как было открыто пророку Даниилу. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Аминь.